Глава 6. Свадебные подарки. Я решила отправить записку Верене, не поднимаясь в номер. И звереныша пришлось перепоручить чуткой заботе Филиппа. Оба не пришли в восторг. Свадебный подарок обшипел владельца, словно был не подарком, а заложником у городских варваров. Сам счастливый хозяин не собирался проявлять заботу и схватил его за шкирку, как нашкодившего кота. «Где ваш питомец?» — едва вернувшись, спросила я у Филиппа. «Ваш питомец», — выразительно поправил муж. Удобно устроившись на диване, он читал многостраничное письмо. На кофейном столике стоял поднос с горой корреспонденции, видимо, доставленной в гостевой дом за время нашей прогулки. «Вообще-то, это ваш свадебный подарок», — напомнила я, бросив плащ на спинку дивана. «Куда он исчез?» «Ваш свадебный подарок, полагаю, забился под кровать», — хмыкнул Филипп. «Кстати, емкость с опилками энтузиазма у него не вызвала». «Леймары все равно не приучаются к лоткам», — ляпнула я. Муж посмотрел многозначительно. «Неужели?» «Но мы обязательно постараемся справиться с этим досадным недостатком». «Вы постараетесь, дорогая супруга». «Конечно! В случае чего, я прекрасно владею очищающими чарами», — уверила я. «Но туфли, пожалуй, вам лучше держать в недоступном месте. Кстати, как вы его решили назвать?» «Кого?» — не понял Филипп. «Ваш подарок». «А его надо называть?» «По нашему дому будет прыгать безымянный леймар?» «Я полагал, что вы собираетесь отдать его в королевский питомник», напомнил Филипп, как я торжественно заявляла стражам, что спасенный зверь обретет новый дом. «Не знаю, как принято у торнов, но у вудстоков подарки не передаривают», — тонко намекнула я, что питомец обретет не какой-то дом, а конкретно наш. «Если мы отдадим малыша, то будем не спасителями, а доставщиками. Вас это не смущает?» «Вы правы, нисколько не смущает», — согласился он. «Я говорила, что вы черствый человек». «Да, но я ответил, что не поддаюсь на манипуляции». «Уверена, вы его полюбите за эти дни и не захотите расстаться. Леймары удивительно дружелюбные и очаровательные животные». «Тот, которого вы не хотите отдавать в королевский питомник, в отличие от своих сородичей, на редкость агрессивен». «У него сложная судьба. Жальтесь. Попробуйте взять его лаской и вкусняшкой». «Зверю надо показывать, кто в доме хозяин, а не пытаться с ним заигрывать», — выдвинул исключительно спорную теорию Филипп. «Животные понимают только силу». «Поверьте, когда вы его полюбите...» «Вряд ли», — перебил он. «Отказываться от свадебного подарка все равно некрасиво». На обеденном столе нашлась тарелка с аккуратно нарезанными и очищенными фруктами. Недолго думая, я подхватила ломтик яблока и с удовольствием откусила. «Это корм для вашего свадебного подарка», — делая вид, что вернулся к чтению письма, прокомментировал Филипп. Яблоко застряло в горле. Но он его презрел и сбежал в спальню. «Я не стал останавливать», — добавил он, как ни в чем не бывало. «Угощайтесь». «Благодарю. Вы мастерски умеете отбивать охоту», — проворчала я. «Хотите что-нибудь заказать? До аукциона еще много времени». «А этот аукцион сегодня вечером?» — насторожилась я. 8. Он отложил письмо. «Мы можем отказаться от приглашения». «Но вы ведь его уже приняли». «Никто не посмеет осудить, если мы не появимся. Проведем время вдвоем». «Втроем, если считать забившегося в какой-то угол леймара. Однако звереныш точно не подольет в игристое вино дикий коктейль из снадобий. И третья брачная ночь приведет к логическому завершению предыдущие две. «Давайте сегодня выйдем в люди», — немедленно решилась я на первый официальный выход в роли новой леди Торн. «Для разнообразия». «Как скажете». Словно прочитав в моем лице все мысли, что бродили в голове, понимающе усмехнулся Филипп. «И позовите своих тетушек». «Вы хотите их взять с собой?» Практически в вящем ужасе воскликнула я. «Разве вам не нужна помощь, чтобы собраться?» Кажется, развеселился он. «Вы же отказались выбрать себе горничную». «Да, было дело. Сглупила. И теперь понимаю, в каком космическом масштабе». Осматривать все углы в спальне не стала. Сразу по-простецки плюхнулась на колени и засунула голову под кровать. Леймар действительно забился к самой стене и таращил из темноты круглые желтые глазенки. «Иди сюда, малыш!» Я попыталась подманить звереныша тем самым надкушенным ломтиком яблока. «Смотри, какая вкусняшка!» На яблоко он не повелся. Сидел нахохлившись, как болотный сыч, и похлопывал хвостом по дубовому полу. «Вкусно же!» — уверила я и в доказательство прикусила ломтик. Как и с Филиппом, отказавшимся пить средства от похмелья, не помогло. Мы с яблоком у Леймара доверия не вызвали. Пришлось вытянуться из-под кровати, попутно шмякнувшись затылком об остов, и с самым независимым видом вернуться в гостиную за тарелкой с фруктами. «Отыскался?» — спросил Филипп. «Вы были правы. Ваш подарок укатился под кровать». С коварством двуногих хищников я пристроила тарелку на столик, подхватила почтовую шкатулку и вернулась в гостиную. «И как?» — не без иронии полюбопытствовал муж. «Он повелся на ласку?» «Мы в процессе», — коротко отозвалась я, усаживаясь за стол. Пока тетушки, страшно взволнованные моим первым выходом в люди, по очереди присылали записки, Филипп успел собраться. Он вышел в гостиную, облаченный в белую рубашку с бабочкой и в строгие брюки с идеальными стрелками. Чужой красивый мужчина из незнакомого мира. Внезапно на меня нахлынуло идиотское ощущение, что я самозванка, занявшая чужое место. Сейчас появится настоящая леди Торн, с кротким нравом, идеальными манерами и талантом вышивать цветочки. Размахивая пяльцами, литературным языком она объяснит мне, в какой стороне выход. Возможно, даже обзовет как-нибудь художественно красиво, мемрой или лгуньей. Какая она, право, ужасная женщина. «Вы уже собрались?» — прошелестела я. Филипп небрежно бросил смокинг на спинку дивана и опустил на стол небольшую шкатулку для украшений с отделанной перламутром крышкой. «Примите, леди Торн». «Филипп, вы не обязаны», — прошелестела я с пунцовыми щеками. Он молча открыл шкатулку. На черной подложке лежало изящное кольцо с цветком из драгоценных камней. «Кольцо моей матери», — пояснил Филипп и протянул раскрытую ладонь, прося дать ему руку. Она завещала передать его новой леди Торн. «Я вам помогу». Кольцо оказалось великовато и легко скользнуло на безымянный палец, но ободок стянулся, подстраиваясь под нужный размер. «Спасибо». Я завороженно смотрела, как в цветочных лепестках рассыпаются искры отраженного света. Неожиданно Филипп мягко прикоснулся к мочке моего и без того горящего уха теплыми пальцами. Меня словно прострелило магическим разрядом, по спине побежали мурашки, на затылке почему-то зашевелились волосы, а ухо, ей-богу, едва не воспламенилось, как факел. Ну и я вместе с этим обласканным ухом. «Вы потеряли сережку», — тихо вымолвил муж. «Видимо, опять раскрылась», — поднимая к нему взгляд, отозвалась я. «Надо обязательно найти». «На вас сегодня будет достаточно украшений, леди Торн». «Тогда просто сниму вторую», — прошептала в ответ. Филипп усмехнулся, похоже, прекрасно осознавая, какую бурю эмоций вызывал у неискушенной супруги, и ласково погладил мою пылающую щеку. «Спускайтесь в клубный зал к 7:30», — неожиданно деловым тоном объявил он. Словно не проделывал удивительные вещи, заставляющие одновременно трепетать от восторга и обмирать от неловкости. Он надел смокинг, одернул рукава рубашки и приспокойненько, ни разу не обернувшись, вышел. Некоторое время я недоуменно таращилась на дверь, словно за ней прятался проход в иной мир. В чувство меня привел очередной громкий сигнал почтовой шкатулки. Пришлось сделать 3 глубоких вздоха, кое-как справиться с нервами и ответить тетушкам, что самое время превращать простушку в великосветскую леди. «Мы сейчас из тебя красавицу сделаем!» — входя, объявила Клементина. «Не хуже, чем тот столичный хмырь на свадьбе!» «Даже лучше!» — согласилась Лидия, до глубины души оскорбленная, что ее не допустили до прически невесты, и продемонстрировала сундучок с женскими сокровищами. Пару лет назад она решила выучиться на личную горничную, получила рекомендацию и предусмотрительно передумала идти в услужение, чтобы не портить карму единственной племянницы. Зато теперь умела хитро закручивать пряди щипцами. У меня-то кудрей было предостаточно, даже перебор. А соседки по улице перед каждым городским праздником записывались в очередь и испытывали восторг от причесок, даже если мастерица прижигала им волосы. «Какая прелесть у тебя на пальце!» — воскликнула Клементина, натренированным глазом заметив кольцо. «Муж подарил». «Свадебный подарок», — пояснила я, позволяя тетушкам на свет рассмотреть, как играли грани в драгоценных камнях-лепестках. «Благословите, святые заступники, тот день, когда ты вышла замуж за этого человека», — вздохнула Клементина. «По-моему, для женщины, никогда не отличавшейся особенной религиозностью, она слишком часто обращалась к святым. Глядишь, уверует». «Он подарил из благодарности», — заключила Лидия и с таинственным видом покивала. «Дескать, дело, говорю. Во всех романах после первой ночи мужчины дарят украшения. Сразу видно, что твой муж — глубоко начитанный человек. Знает, как угодить женщине». Я сердито глянула на оживленных тетушек и убрала руку с кольцом. Сборы отчего-то вышли суетливыми, словно после назначенного времени двери клубного зала заблокируют, и попасть внутрь не удастся. Некоторое время Лидия возилась с моей непослушной шевелюрой. Оказалось, что она умела не только орудовать завивочными щипцами, но с помощью расчески и булавок превращать пышную гриву в высокую элегантную прическу. Щеточка с угольной краской аккуратно касалась ресниц. А Лидия вдохновенно рассказывала, как замечательно провела время на склоне и познакомилась со сказочным мужчиной, лыжным тренером. «Такой предупредительный! Мы вместе искали лыжные палки!» — мечтательно тянула она. А потом, никак от переизбытка чувств, ткнула щеткой мне в глаз и тут же скомандовала: «Не моргай!» «Не могу!» — простонала я. «В той замечательной книге, которую тебе на свадьбу подарили, сказано, что красота требует жертв», — нравоучительно произнесла Лидия. «Так что терпи». «Вряд ли они имеют в виду, что надо остаться без глаза». «Матерь Божья!» — вдруг вскрикнула тетушка, разыскивающая в спальне потерянную сережку, и ворвалась в гардеробную. «Тереза Вудсток!» «Торн», — не побоялась поправить Лидия. «Вот именно, Торн!» Клементина подбоченилась, что было не очень хорошим признаком. «Фамилия новая, а замашки старые». «Сережка нашлась?» — уточнила я без особого трепета. Тетушка вчера утратила доверие на пару с Марджери, так что вжимать шею в плечи никто не собирался. «Сережка нашлась!» Она с возмущением продемонстрировала потерянное украшение. «А еще в кресле нашлась какая-то хвостатая дрянь! В жизни такой образины не видела! Хотела потрогать, а та живая и шипит!» «Так зачем ты ее тискала?» — удивилась я. «Спит себе зверь, никого не трогает». «Думала, это муфточка! Зачем ты опять в дом всякую гадость таскаешь? Мало нам было приблудных котят! Ты теперь мужа своими страхолюдинами мучаешь?» «Его купил Филипп», — не моргнув глазом, соврала я. «Имя моего мужа подействовало на тетку, как успокоительная настойка». Она удивленно примолкла и проворчала: «Он выходит из ваших? Из защитников животных?» Прозвучало как ругательство. Впрочем, тетушка действительно считала эти слова страшным ругательством, проклятием и способом унизить собеседника. «Ну...» Я почесала зудящий кончик носа, словно от вранья он начал расти. «Мы решили завести экзотического питомца». «Лучше бы вы детей завели», — буркнула она. «Ты взрослая женщина. а как будто не в курсе, что детей не заводят, а рожают», — фыркнула я. «И что?» «И то, что это дело не быстрое». Тетка веско припечатала сережку на туалетный столик и, что-то бормоча себе под нос, кажется, предсказывая, сколько кошек мы заведем в особняке, спряталась в гардеробной. «Какое платье достать?» — донеслось оттуда. «С золотым кружевом!» — попросила я. Понизив голос до заговорщицкого бормотания, Лидия проговорила. «Между прочим, в той книге еще говорилось, что одинаковые увлечения помогают супругам достичь взаимопонимания». «А если увлечения разные?» — осторожно уточнила я. «Тогда ссор не избежать», — с видом знатока поставила диагноз тетка. «Но они написали, что мужчину надо хвалить и кормить. Ужином, приготовленным своими руками, так и велели. Пусть почувствует любовь, вложенную в еду. Но ты не умеешь готовить». «Не умею», — согласилась я с полной несостоятельностью на кухне. «Да и потом, в столичном особняке служит отличный повар. Будет странно спускаться в кухню, обугливать гренки и делать вид, что ничего вкуснее муж в своей жизни не попробует». «Значит, остается хвалить», — Лидия заговорщицки кивнула. «Я сегодня испробовала. Поверь, действует безотказно». «Какую часть мужчины надо хвалить?» — на всякий случай уточнила я. «Вдруг пригодится». «Похвали глазам». Немедленно вспомнились ледяные глаза мужа. Иногда в них появлялись эмоции, а не только вежливый интерес. Но чаще всего он не смотрел, а как будто нанизывал на игольчато-острый взгляд. «Мне не нравятся его глаза», — призналась я. «Такие холодные. Аж до мурашек иногда пробирает». «Ну что-то ты же можешь похвалить?» — удивилась Лидия. «Он у тебя как главный герой невесты для дракона, только лучше». «А дракон в книге был мужчиной?» — заинтересовалась я. «Еще каким? Твой муж его уже переплюнул по всем пунктам», — уверила младшая тетка. Я попыталась представить лицо Филиппа, но оно так сверкало, что ничего разглядеть не удавалось. Пришлось вспомнить, что именно мне больше всего понравилось на портретной карточке, присланной летом с предложением о знакомстве. «Мне нравится его нос», — заключила я. «И губы. Отличные губы». «Вот и хвали их», — посоветовала Лидия. «Главное, при этом не забывай изображать милую дурочку. Мужчины обожают восхищенных милых дурочек, которые осыпают их комплиментами». Однозначно, мы с Лидией знакомы с разными мужчинами. Как выяснилось, еще умная книга о приручении мужей в домашних условиях советовала непременно задерживаться хотя бы на 10 минут. Лучше, конечно, на полчаса, если в супруге уже достаточно выдрессирована выдержка. К семейной жизни Филипп был упакован не только выдержкой, но фанатичной пунктуальностью. И в холл гостевого дома я спустилась раньше. На пресловутые 10 минут. Вдруг вместо клубного зала, сначала завернув дегустационный, а потом начну искать место встречи методом перебора. По внутреннему ощущению, я практически опаздывала. придерживая длинный подол весьма смелого платья в приглушенном цвете туманная роза, не шла, а буквально летела вперед. И, в принципе, без особого направления. Ближе к центру холла в голову пришла светлая мысль, что ноги несут меня к парадным дверям и следует немедленно поменять траекторию. А лучше спросить, куда эта траектория должна вывести. Иначе недолго обнаружить себя на полпути к сумрачному пику в компании снежной бабы. Завидев коридорного, я резко дернулась в его сторону. Оказалось, что не только к коридорному, но и наперерез темноволосой леди. И мы столкнулись. Она выпустила из рук блестящую вечернюю сумочку, игриво сверкнувшую в воздухе. Я за свою цеплялась мертвой хваткой, как посреди рыночной площади в Антиле. Захочешь — не отберешь. «Простите, мадам!» — выпалила на одном дыхании, инстинктивно выбрасывая заклятие. Сумочка зависла на уровне колен, осыпаясь золотистыми магическими искрами. Все вместе переливалось в ярком свете огромной хрустальной люстры, словно модный аксессуар фонтанировал блестками. «Занимательно!» — хмыкнула брюнетка и с любопытством уточнила. «Долго так может висеть?» В ответ на вопрос сумочка перестала плеваться искрами и немедленно плюхнулась на пол. Мы явственно услышали, как внутри что-то звякнуло и, похоже, расколотилось. «Недолго», — прокомментировала я. Незнакомка была эффектной. Волосы цвета красного дерева, идеальной формы темные брови, неестественно синие глаза, совершенно точно подкрашенные специальным составом и платье возмутительного красного цвета. Сразу видно, что дама никогда не ходила в ателье с теткой Марджери. Сквозь зубы цедящей, что благородная леди обязана любить столь же благородные приглушенные тона. В общем, в точности, как она сама. Незнакомка чего-то ждала и не торопилась наклоняться за сумочкой. В общем-то, я тоже не собиралась наклоняться. Придерживая подол, подвинулась на тот случай, если она решит нырнуть к полу. И снова извинилась. «Простите еще раз. Неловко вышло». «У вас же нет глаз на затылке». Брюнетка выразительно покосилась на сумочку, как бы прозрачно намекая, дескать, из-за кого упала, тому и сгибаться, как дурочки, посреди шикарного холла, теряя вещи и достоинства. «Надеюсь, ничего не разбилось», — добавила я. Не знаю, сколько бы мы так переглядывались, пытаясь выяснить, какая из нас больше благородная леди, но подскочил давешний коридорный и спас ситуацию. Шустро подняв сумочку, он попытался сначала сунуть ее мне, обнаружил, что я уже была, так сказать, при аксессуаре, и вернул хозяйке. Пока парень не успел сбежать, чтобы спасти еще каких-нибудь благородных леди от ссоры, я попросила проводить меня в клубный зал и коротко попрощалась. «Хорошего вечера, мадам». «И вам, леди Торн». «Мы знакомы?» Насторожилась я, судорожно вспоминая, не стояла ли эта мадам в крикливой стайке великосветских ворон, сегодня днем окруживших Филиппа. «Нас не представляли. Я знакома с вашим мужем», — пояснила она. Другими словами, специально остановила, чтобы донести до новоявленной супруги Филиппа эту ценную информацию. Внутри неожиданно опалило. Всегда считала себя неревнивой. святая наивность. Оказалось, мне было некого ревновать. Одного не понимаю. Почему собственническое чувство вдруг проснулось по отношению к мужу? Захотелось вцепиться мадам в идеально гладкие волосы и вытрясти, если не правду, что ее связывает с Филиппом, то хотя бы шпильку из прически. «Хотите, чтобы я передала Филиппу привет?» Строя из себя дурочку, уточнила я. «Не утруждайтесь». Она изобразила слабую улыбку и, едва заметно кивнув, да и не кивнув вовсе, а словно дернув головой в нервной судороге, отошла с дороги. Учитывая, что клубный зал находился в другой стороне, наоборот, не освободила путь, а загородила. Пришлось обходить по дуге. В открытых дверях клубного зала я все еще пыталась избавиться от горячего кома в груди. Но все ревнивые мысли мигом исчезли, стоило заприметить Филиппа. С бокалом в руке он стоял посреди нарядной публики и делал вид, будто поддерживает беседу с незнакомыми мне мужчинами во фраках. Муж повернул голову, и на лице расцвела медленная, красивая улыбка. В обычно холодных глазах, которые мне ни капельки, ни чуточку не нравились, появился жгучий интерес. Живот вдруг свело судорогой. Борясь с дурацким желанием оглянуться через плечо, я заскользила между людьми. Не верилось, что он смотрел именно на меня, а не на другую женщину. «Леди Торн», перебив собеседников на полуслове, вымолвил Филипп и протянул руку. «Вы чудесно выглядите». «Благодарю». Я покраснела, что никак не сходилась с желанием выглядеть не чудесно, а старше и мудрее. «Добрый вечер, господа». В общем-то, в разговоре мужчин чудесной леди надлежало изображать безмолвную табуретку. С этой ролью я прекрасно справлялась, пока ладонь Филиппа не скользнула по обнаженной спине. «Потрясающее воображение платье!» — склонившись к моему уху, прошептал он. «Рада, что вам понравилось!» — с трудом сдерживая улыбку, тихо отозвалась я. Вырез сзади действительно был прекрасен. Гораздо ниже, чем мне когда-либо доводилось носить. Искренне верю, что модистка не обманула, и смелый фасон, как манифест, объявлял окружающим, что леди, одетая в приглушенные тона, знает себе цену. Цену себе я действительно знала. Она была прописана в брачном договоре. Ровно столько крон, сколько Филипп обязался каждый месяц перечислять на счет в монетном дворе. Ей-богу. Словно жалование на королевской службе. Но пусть договорной брак по-прежнему был не про чувства, внутри сладко ныло от ощущения, как по-хозяйски уверенно ладонь мужа лежала у меня на спине. Между тем нас пригласили в банкетный зал, просторное помещение с круглыми столами, залитое ярким светом. Сверкали хрустальные бокалы, серебряные приборы и даже аккуратные золотые каемки на фарфоровых тарелках. Окажись я в этой слепящей роскоши одна, без Филиппа, мигом бы оробела. В проходе нас остановил невысокий, опрятно плотненький господин, одетый вычурно и крикливо. На руках поблескивали перстни, на шейном галстуке драгоценная булавка, а на макушке наполированная лысина. После сумбурного знакомства выяснилось, что к нам подскочил главный королевский ювелир. «Филипп, дорогой мой, поздравляю со свадьбой!» Его цепкий взгляд остановился на моем кольце. «Леди Торн, благодарю, что согласились поучаствовать в благотворительном аукционе. Все ради добрых дел, так ведь?» Я выступала за любые добрые дела и всегда бросала монетки в ящики для пожертвований, стоящие на рыночных площадях. В общем, собралась сказать что-нибудь умное, подходящее к случаю. Но разговор с главным королевским ювелиром диалога не подразумевал. Ответы ему в принципе не требовались. Он поговорил сам с собой и взялся нас провожать к столу. Правда, свернул на середине пути и принялся здороваться со степенной парой, пытавшейся прорваться к своим местам. «Он так энергично вас встречал», — тихонечко заметила я, держа Филиппа под руку. «Вы его любимый клиент, или он просто вам денег должен?» «Надеется сегодня меня разорить», — с трудом сдержав улыбку, отозвался тот. Постепенно гости расселись и двери закрыли. Зал наполнился гулом сдержанных голосов. Подавальщики начали обносить столы закусками, наполняли бокалы игристым вином. С появлением угощений публика заметно оживилась. Положа руку на сердце, ужин в светском обществе напоминал трапезу в пансионе. Когда оголодавшим на лекциях благородным девицам подавали обед, они тоже очень оживлялись и ели с таким же аппетитом. Я потянулась за нарядной корзиночкой, лежащей на поставленной передо мной тарелке. «Только если вам нравится утиная печень», — склонившись, тихонечко прокомментировал Филипп. С непроницаемым видом я указала на канапе. «Виноград и креветки — всегда плохая идея». «Рядом», — намекнула я на маленький бутерброд с художественно закрученной ветчиной. Он был таким красивым, что жалко портить кулинарную гармонию. «Не разжевать». «Икра?» Я с надеждой указала на ломтик гренка, покрытый крупными темными икринками. «Не рекомендую». Из принципа никогда не пробовала икры. Я все-таки надкусила угощение. Стоило поверить мужу на слово. Он-то 3 фунта несъедобных изысков на этих благотворительных вечерах поди съел. И теперь понимает, какие не следует тянуть в рот. «И как?» — вновь склонившись, уточнил Филипп. Я повернула голову и едва не столкнулась с ним носами. Маленькое происшествие мне понравилось, но точно испортило аппетит окружающим. А они заправлялись закусками с большой охотой. Как голодные после 6 часов занятий, пансионерки. «Нам светит что-нибудь съедобное, а не красивое», — прошептала я. «Вряд ли», — хмыкнул он. «Но всех напоят хорошим вином. Сытые люди тратят золотые кроны не так охотно, как захмелевшие». «Поэтому вы ничего не пьете», — прошептала я. С плутоватой улыбкой Филипп подхватил наполненный игристым напитком бокал и, бросив смеющийся взгляд над его краем, сделал глоток. Незаметно гостям подали горячее. В огромных тарелках с крошечным углублением посередке лежала горка длинных макаронин, политых соусом и посыпанных кучерявой стружкой сыра. Сверху игриво топорщилась крошечная зеленая веточка с трогательной красной ягодкой размером с бисеринку. Все маленькое, умильное и одуряюще пахнущее. Возможно, я просто уже достигла той степени голода, когда даже неприглядная овсянка на воде показалась бы пищей святых заступников, и невольно сглотнула набежавшую слюну. «А это можно пробовать?» — шепотом спросила у Филиппа. «Даже нужно», — отозвался он. «Тогда почему вы не едите?» — с подозрением уточнила я. «Вам оставил», — хмыкнул муж. «Вдруг захотите вторую порцию?» «По-моему, вы просто планируете надраться хорошим вином на голодный желудок, чтобы потом ни о чем не жалеть», — прямолинейно заявила я. «О чем я не буду жалеть?» — промурлыкал он. «О потраченных во имя благотворительности деньгах?» «Вы во всем ошибаетесь, леди Торн», — самым серьезным видом прошептал он. «Для человеческой пьянки у меня есть ваш дядька. Он знает, где в Сиале проходят дегустации». Я все-таки не удержалась и прыснула в кулак, замаскировав неприличный в приличном обществе хохот под деликатное покашливание. Но все равно со всех сторон на нас посмотрели с осуждением, а девушка напротив и вовсе с откровенным презрением. Полагаю, все решили, будто мы не обсуждаем важный вопрос съедобности блюд, а флиртуем. Какой позор для женатой целых трое суток пары! И пусть о флирте я знала из любовных романов Лидии, которые она не забывала подсовывать, но мы действительно до неприличия задорно флиртовали. Еда оказалась божественной. Кажется, я втянула и переживала эти 5 макаронин быстрее, чем успела распробовать. Внутри появилась натуральная скорбь от их потрясающе скудного количества. С непроницаемым видом Филипп поменял наши тарелки. Поймав выразительный взгляд соседки по столу, дамы с пышной шевелюрой, украшенной бриллиантовой диадемой, громко и крайне любезно произнес: «Приятного аппетита, госпожа Сайт!» На краткое мгновение у леди сделалось страдающее лицо, как у моего преподавателя по этикету, втайне должно быть мечтающего запустить воспитанниц ботинок. «И вам, господин Торн», — с кислой улыбкой отозвалась она. «Сразу видно, что в высшем обществе и отношения за столом царят высокие. Все такие вежливые». Проглотив очередной смешок, я поленилась изобразить отсутствие аппетита и прикончила вторую порцию божественных макарон. И еще не отложила приборы, как Филиппу неслышно подошел усатенький распорядитель аукциона и что-то тихо сказал на ухо. Муж согласно кивнул, а потом, деликатно сжав мой локоть, тихо произнес: «Леди Торн, вас просят на примерку». «Уже?» Еда в желудке вдруг превратилась в камень. В последний раз такое нервное напряжение охватывало меня, вообще говоря, вчера. В тот момент, когда опоенный Филипп выстрелил раздевающим взглядом и с властными интонациями приказал скинуть халат. «Извините, господа», изображая отстраненную улыбку воспитанной леди, я поднялась из-за стола. «Господин Торн, хорошего вечера». «И вам хорошо повеселиться, леди Торн», — кивнул он. В комнате для примерок драгоценностей царил гвалт, как в курятнике. Перед зеркальными столиками восседал всего десяток юных леди. Оказалось, как будто пол пансиона девиц. Все в черных вечерних платьях. Ей-богу, мы словно собрались на чьи-то поминки, а не на благотворительный аукцион. Аристократки перебирали украшения и капризничали. Вокруг суетились мастера в строгих костюмах, видимо, приехавшие в Сиал вместе с главным королевским ювелиром и его ослепляющей коллекцией. «Леди Торн, добро пожаловать!» — воскликнул главный ювелир. Как в дурной книжке, когда главная героиня попадала в глупую ситуацию и непременно позорилась. В комнате на секунду наступила пронзительная тишина. Все головы повернулись в нашу сторону. «Не на ту напали. Я 6 лет прожила в пансионе для благородных девиц, и в некоторых девицах из благородного была только фамилия». «Добрый вечер, дамы!» Громко поздоровалась с ними. Очевидно, если вечер и был добрым, то до появления туманной розы в стае черных ворон. «Тереза, вы прекрасны в этом удивительном цвете», — тихо проговорил ювелир, увлекая меня вглубь комнаты. «Мне казалось, что мы неблагое дело совершаем, а кого-то хороним. Не обращайте внимания. Четверть этих леди значились в свадебном списке Филиппа, но обручальный браслет достался именно вам». Я улыбнулась и промолчала, что четверть от 10 — это 2,5. Выходит, какую-то из потенциальных невест Филиппу предложили по частям. Видимо, он выбрал ту, кого отдавали в полном комплекте. Еще с тетушками, дядькой Рэндаллом и оленьими рогами над нашим камином. Только заберите, за Бога ради. «Они вас искренне ненавидят», — не унимался ювелир. «Спасибо. А я-то по наивности и не догадалась». «И знаете...» Он подвел меня к мягкому стулу перед свободным зеркалом. «Уверен, сегодняшний вечер станет началом нашей долгой и теплой дружбы. Так ведь?» «Конечно», — согласилась я. Где-то на небесах упал в обморок святой заступник, отвечающий за честность. Зато встрепенулся другой, который следил за выживаемостью провинциалок в высшем обществе. «Называйте меня Эмилем», — радушно предложил он и резко пощелкал пальцами, привлекая внимание девицы в сером неприметном платье с драгоценной брошью в виде птицы на груди. «Принеси комплект Ее Величества. Леди Торн будет закрывать аукцион». Для благого дела королева пожертвовала украшение из личной коллекции. Комплект принесли в окованной шкатулке с гербом на крышке. Эмиль отпер замочек ключом, висевшим на цепочке вместо карманных часов, и шкатулка, осыпавшись золотыми магическими искрами, раскрылась. Казалось, ее величеству по статусу положено носить украшения, под тяжестью которых приходилось из последних сил держать спину ровно. Но каждый драгоценный предмет из комплекта отличался изящностью. Мне помогли надеть тонкие серьги-висюльки. Тиара с искусным рисунком опустилась на голову. Браслет обвил руку длинной спиралью, а колье подчеркнуло ключицы. Под беспрерывные комплименты Эмиля я смотрела в зеркало. Девушка в отражении — настоящая леди. Чуточку меня ослепляла. Роскошь всегда смывала налет провинциальности. «Господин ювелир, уделите мне минуту вашего драгоценного времени!» Вдруг капризно позвала одна из девиц и с раздражением принялась снимать серьги. «Я не хочу рубины, дайте мне бриллианты!» «Матерь Божья!» — едва слышно пробормотал Эмиль, но изобразил приветливую улыбку и ринулся к норовистой девице, сдиравшей с волос богатую диадему. «Милая леди Прейм, не портите прическу! Рубины превосходно подходят к цвету вашего платья!» «Вы думаете?» Она прекратила рвать на себе волосы и кокетливо уточнила. «Насколько превосходно?» «Я сказал, превосходно?» — охнул Эмиль и прижал сложенные руки к груди. «Божественно! Рубин — ваш камень! Вы такая же огненная, как он!» «Да!» — она кокетливо заправила за ухо прядь и передернула плечами. «Вы совершенно правы!» Между тем в зале объявили о начале аукциона. Публика разразилась бурными аплодисментами, словно только и ждала, когда ей позволят потратить богатство во имя добра. «Ваш выход, дорогая!» Эмиль подал девице Прейм руку. «Блистайте!» Не знаю, насколько она блистала, но торговались аристократы азартно, как будто спасали драгоценностям жизнь. Вернулась девушка с лучезарно самодовольной улыбкой коми-вояжора, за 10 минут продавшего наивной хозяюшке чемоданчик мыльных паст и 5 свечек с ароматом ладана сверху. Остальные леди в черном смотрели с мрачной ревностью. «Похоже, у нас было не коллективное благое дело, а соревнование, кого продадут подороже. В смысле, чьи украшения уйдут за такие деньги, от каких у нормального человека случится сердечный приступ». «Не могу с ним расстаться», — поглаживая колье, пожаловалась она Эмилю. «Вы с ним расстаетесь совсем ненадолго, моя роскошная леди Прейм», — проворковал он. «Ваш отец сделал вам королевский подарок. Благослови его, святые заступники. Видно, как он сильно любит свою единственную дочь». До меня медленно доходило, почему бриллианты ее величества украшали именно мою шею. «Королевский подарок он сделает позже», — хмыкнула она, покосившись в мою сторону. Никак намекала на комплект ее величества. «А пока и этот пойдет». «Рубины мне действительно к лицу? Что думаете, девушки?» Если кто и думал что-то, то, похоже, недостойная аристократок. Поэтому ответом послужило дружное молчание. Девушки сосредоточенно готовились к выходу, как актерки перед большой премьерой. И каждую Эмиль провожал, осыпая комплиментами, словно от них лично зависел размер вырученных для благотворительности средств. Объявляли их имена и названия драгоценностей, ужасно поэтичные и чуток драматичные. Через некоторое время леди возвращались в разном настроении. Кто-то светился от самодовольства, другие недовольно поджимали губы. Одна девушка и вовсе пустила слезу, прикладывая к глазам платочек, а к носу нюхательные соли. Но эти соли, по всей видимости, не походили на те, что таскала в кармане тетушка Клементина. Ее-то были способны поднять мертвеца, тем более привести в чувство любую девицу в истерике. «Никто не сделал ни одной ставки. Папа из жалости купил комплект», — всхлипывала расстроенная леди. «Просто он к тебе очень хорошо относится», — уверила ее подружка. «Сразу видно, что подружка не лучшая, а заклятая». «И жениха подобрал престарелого, чтобы ты с ним долго не мучилась», — с охотой добавила другая. На нее даже никто не зашикал. «Видишь, какой заботливый!» Из комнаты я выбралась несколько обалделая. Последний раз, когда Верену бросил ухажер, мне пришло в голову ляпнуть, дескать, недостойная парнокопытная само себя устранила. Не придется его отгонять толстым учебником по этикету. Она неделю со мной не разговаривала и пересаживалась за другой стол. До сих пор не пойму, чего она обиделась на правду. Вон даже нежные аристократки не обижаются. «Леди Торн, в комплекте Ее Величества Сумрачный пик», — объявил распорядитель. Он перечислял количество камней и их размер. А я шагала между столами, чувствуя себя так, словно снова попала на брачный обряд. Только теперь лицо не прикрывала густая фата, и мне жуть как не доставало этого покрова невесты. Старательно скрывая волнение, я встала перед публикой, опустила руки и осознала, что нахожусь в перекрестье взглядов. Разных взглядов. Заинтересованных, презрительных, ревнивых и просто любопытствующих. На идиотскую секунду показалось, будто Филипп давно покинул зал, но он нашелся на прежнем месте. Смотрел пристально и тяжело, словно медленно снимал с меня дорогущее платье цвета пыльная роза. Как вчера, ласкающим движением, стягивал с плеч халат. «Стартовая цена!» Распорядитель назвал нелепую сумму, от какой у любого нормального человека зашевелились бы на голове волосы. «Господа, 10 000!» Резко удвоил стоимость господин, сидящий рядом с Филиппом. Зал взорвался, точно ждал отмашки. Мужчины с таким азартом увеличивали стоимость побрякушек, словно комплект демонстрировала не новоявленная леди Торн, а ее величество во плоти. Когда сумма подобралась к 20 000, Филипп отсалютовал мне бокалом. «Дескать, леди Торн, да вы умеете украсить собой бриллианты! Смотрите, какая нешуточная возня!» Сама от себя не ожидая, я не сумела сдержать ухмылку. Очень старалась, но уголок рта все-таки дернулся. Полагаю, мы попрали абсолютно все правила поведения в высшем обществе, где супруги смотрели в разные стороны, а за стол садились вместе лишь по велению гостевых карточек. «Кто больше, господа?» — взвизгнул распорядитель. Я стояла к нему спиной, демонстрируя тот самый смелый вырез на платье, но живо представляла, как кончики остреньких усиков от восторга не просто топорщились, а теперь закрутились жгутами. 200! С естественной небрежностью уронил Филипп. Кто-то в зале подавился. Удивительно, как я не подавилась на вздохе и не уронила со звоном челюсть. «Продано!» С восторгом, явно достойным лучшего случая, объявил распорядитель. При моем появлении участницы аукциона начали проворно покидать комнату для примерок. «Поздравляю, леди Торн!» — пискнула девушка, 10 минут назад лившая слезы из-за отца. «Понятия не имею, как можно поздравлять с тем, что счет Торнов обеднел на много тысяч крон. По-моему, нам всей семьей тоже следовало всплакнуть». «Благодарю», — ответила больше по привычке, нежели из желания показаться вежливой. Гримерка практически опустела, осталось несколько мастеров. Запертые шкатулки с украшениями по-прежнему стояли на зеркальных столиках. Магическое заклятие, призванное уберечь дорогие побрякушки от воров, делала эти шкатулки совершенно неподъемными. Они давались в руки лишь главному ювелиру. Снимать королевские бриллианты мне помогала его помощница, девушка в неприметном платье с удивительной брошью. Мы как раз успели разобраться с тиарой и вернуть ее в бархатное ложе, когда дверь отворилась. В комнату вошел Филипп. «Добрый вечер», — произнес он мягким голосом. И мастера вдруг засуетились с удвоенным усердием, хотя делать в опустелой комнате было нечего. Разве что отдохнуть от ранимых аристократических девиц на выданье. У помощницы затряслись руки. Справиться с мелкими застежками на серьгах ей никак не удавалось, по крайней мере, не оставив меня без уха. Уши, мне признаться, были дороги. Второй комплект точно нигде не достанешь. «Давайте я сама сниму», — предложила я. «Простите, леди Торн». Она послушно отступила. Словно не замечая, какой переполох устроил своим появлением в тихом курятнике, Филипп ленивой походкой пересек комнату и остановился за моей спиной. В зеркале появилось отражение его высокой фигуры, упакованной в дорогой смокинг. Сунув руки в карманы, он внимательно наблюдал, как я снимаю серьги, словно ничего интереснее в своей жизни не видел. Когда весь комплект оказался в шкатулке, помощница протянула Филиппу резной ключ. «Господин маг, запереть нужно вам, иначе потом не сможете открыть». «Украшения принадлежат моей супруге». Он едва заметно кивнул. «Ей потом открывать». Ключ, как победное знамя, торжественно перекочевал ко мне. Прикрыв крышку, я заперла шкатулку и вернула его девушке. «Отдам Эмилю», — объявила она и ринулась на выход, словно ее подгоняли проклятиями. «Господа!» — заставив всех повернуться в нашу сторону, позвал Филипп. «Оставьте нас!» Приказ был выполнен беспрекословно. Дверь тихо закрылась, и мы остались вдвоем, окруженные тишиной и неожиданно растущим напряжением. «Полагаете, королевские бриллианты — хорошее вложение денег?» — тихо спросила у мужа. «Это ваш свадебный подарок». Скользящим движением, кончиками пальцев, он легко очертил на моей обнаженной спине позвоночник и присел на край зеркального столика. Невидимая линия, проведенная от лопаток до шеи, полыхала. «Вы подарили мне кольцо». И я смотрела на него, не отводя глаз. Удивительным образом муж умел завладевать взглядом, вниманием, мыслями и совершенно точно всеми чувствами. «Кольцо оставила моя мать новой леди Торн», — напомнил он. «А это мой свадебный подарок тебе, Тереза». Щеки мгновенно вспыхнули. Не иначе, как в помутнении рассудка, я проговорила. То есть неуместно говорить, что если мы разоримся, то я их продам и выкуплю вас из долговой тюрьмы. Муж посмотрел на меня с нескрываемым изумлением. «Откуда?» «Из долговой тюрьмы», — повторила я, искренне недоумевая, что за чудовищная ересь вылетает изо рта в столь ошеломительный момент. «Полагаю, там еще и на корм Леймару останется. Питомцев ведь надо кормить». «И тебя тоже», — заметил Филипп. «Да, меня тоже придется кормить», — даже если вы разоритесь». И он расхохотался, словно услыхал не глупость, а призабавную шутку. Не пытаясь сдержать этот рвущийся наружу искренний смех, он прикрыл лицо ладонями. Плечи вздрагивали. Я не догадывалась, что мой муж умеет смеяться. «Бог мой, Тереза!» — выдохнул он и потер переносицу, видимо, стараясь сдержать очередной приступ хохота. «А?» «Я шалею, когда ты говоришь колкости». «Но я-то несу чушь!» — сконфуженно заспорила с ним. «От чуши вы тоже шалеете?» С улыбкой он мягко взял меня за подбородок. «Только когда чушь, говоришь ты». Не давая отвести взгляд, Филипп начал медленно опускать голову. В светлых глазах все еще плескался смех, словно он дразнил меня и не собирался целовать. Сейчас возьмет и чмохнет в лоб. Или в нос, как котенка. Но в ожидании этого запоздалого поцелуя я затаила дыхание и прикрыла глаза. Прикосновение теплых губ к моим приоткрытым губам словно отдалось во всем теле магическим разрядом. Я подалась вперед, чуток приподнялась на стуле. Внезапно кто-то толкнул дверь. Тишину нарушил гвалт банкетного зала. Резко прервав поцелуй, я отвернулась к стене и судорожно втянула воздух через нос. «Простите, ради всех святых заступников!» В голосе помощницы ювелира прозвенела неприкрытая паника. Филиппу ничего не оставалось, как нехотя выпустить мой подбородок и выпрямиться. Со столика он, правда, не встал, зато выразительно скрестил руки на груди. Страшно представить, каким взглядом окатил незваную в наш маленький семейный интим гостью. Девушка, видимо, прониклась до глубины души и начала запинаться. «Господин ювелир просил передать, что это... через неделю украшения перешлют в ваш дом». «Благодарю», — с ледяной интонацией произнес Филипп и обратился ко мне, заметно смягчив тон. «Леди Торн, вы готовы идти?» «Да», — я тихо кашлянула, пытаясь избавиться от комка в горле. «Полагаю, нам пора вернуться в зал». Банкет шел полным ходом. Люди шумели и веселились. Казалось, будто из шикарного зала с дорогими занавесками мы перенеслись в дешевую питейную Энтила вообще без занавесок на окнах. Обычно к ночи городские гуляки так расходились, что их вопли были слышны по всей рыночной площади. Аристократы от них ушли недалеко. «Когда мы сможем сбежать?» — на ходу спросила я у Филиппа. «Ты хочешь подняться в номер?» — переспросил он, как будто чуток недоверчиво. «Да», — неожиданно призналась я не только ему, но и самой себе. «Мы сможем незаметно улизнуть?» «Конечно». Он увлек меня в коридор для прислуги, откуда подавальщики выносили угощения. Уверена, абсолютно все за ближайшими столами заметили наш тайный побег. «Никто не осудит, что мы не вернулись за стол?» — заволновалась я. «Уверяю, нас уже все осуждают», — с иронией ответил он. «И обсуждают». «Вас это совсем не беспокоит?» «Не понимаю, почему это беспокоит тебя?» Он бросил на меня насмешливый взгляд. «Поползут сплетни». «Они и так поползут», — уверил Филипп. Какая чудесная новость! Можно я переварю ее завтра? Самое удивительное, что именно мы без спроса вломились в служебные помещения. Но мужчина с подносом фруктов поспешно прижался к стене и даже вежливо попрощался. «Доброй ночи!» «И вам!» — проходя мимо, пробубнила я. В гостевом доме Филипп ориентировался прекрасно. Словно много раз до этого позднего вечера, потратив целое состояние на королевские драгоценности, тихонечко сбегал из банкетного зала. Незаметно мы взялись за руки. Голова кружилась. От удивительного ощущения его теплых пальцев, сжимающих мою влажную от волнения ладонь, от запаха его одеколона, от того, к чему мы стремились, преодолевая широкие лестницы и коридоры с горными пейзажами на стенах. «Сумочка осталась в банкетном зале», — задумчиво вымолвила я, когда мы остановились перед запертой дверью в номер. «Завтра утром ее вернут», — уверил Филипп. «Да, но в сумочке ключ. Вы сможете открыть дверь заклятием?» С почти неприличной надеждой уточнила я. «У меня все еще нет магической искры». «Все еще?» — охнула я. «Значит, придется спускаться в холл». Под гнетом мысли, что надо тащиться к ночному портье и, возможно, его разыскивать, волшебное искрящееся напряжение слегка подувяло. «Леди Торн, вы умеете взламывать замки?» Муж расслабленно прислонился плечом к косяку и, сложив руки на груди, красноречиво изогнул бровь. «Вы серьезно?» «Более чем». Я покусала губу, вдруг вспомнив совет тетушки Клементины, что не стоит демонстрировать недостатки в первые 40 лет совместной жизни. Вряд ли умение вскрывать запертую дверь с помощью заклятия можно назвать достоинством благородной леди. «Но вы отвернетесь и сделаете вид, что этого никогда не происходило», — потребовала я. «И никогда не расскажете нашим внукам. Не к лицу леди такие умения». «Кто тебе сказал подобную глупость?» «Очень суровая женщина». «Твоя тетка?» «Костелянша из пансиона». У меня вырвался смешок. «Она гоняла благородных девиц тростью, как Клементина?» — с полуулыбкой уточнил он. «Отправляла к преподавателю по хорошим манерам, а вот он уже гонял учебником по этикету». «Бесчеловечная пытка», — хмыкнул он. «Вы просто не видели толщину этого учебника». «Обещаю, что ничего не расскажу твоему преподавателю по этикету», — промурлыкал Филипп. «И даже смотреть не буду». «Господи, это все ужасно странно», — пробормотала я, растирая ладони. «Мы же взрослые люди». «Верно», — согласился Филипп. «Давно мне не было так интересно». Я одарила его выразительным взглядом и едва прижала кончики пальцев к замочной скважине, как он оттолкнулся от косяка и мягко обнял меня сзади. Когда его губы прикоснулись к невозможно чувствительной точке на шее, дыхание перехватило. «Что вы делаете?» — с трудом шевеля языком, прошептала я. «Не смотрю», — пробормотал он, щекоча дыханием и посылая по рукам волну мурашек. «Продолжайте, леди Торн. Не отвлекайтесь. Я очень хочу попасть с вами в номер». От замочной скважины посыпались золотистые искры. По очереди раздалось два щелчка. На секунду Филипп выпустил меня из объятий, но едва я ступила в темноту номера, как резко повернул к себе лицом. Дверь еще не закрылась, а его пальцы, портя аккуратно собранную прическу, запутались в моих кудрях. Ощущение горячих, нетерпеливых губ на моих губах показалось ошеломительным. Язык умело скользнул в мой приоткрытый рот. Ни в одном любовном романе никогда не описывали настоящих поцелуев. Об этом не рассказывали подружки в общежитии. Возможно, их никогда не целовали так, как меня целовал муж. Бесстыдно, влажно, с языком, очень горячо. Перед закрытыми глазами сверкали искры, словно от заклятия, открывающего замки на запертых дверях. Прервав поцелуй, пожалуй, на самой сладкой ноте, когда страстно хотелось продолжения и чего-то еще чуточку большего, Филипп подхватил меня на руки и уверенно двинулся в темноте в сторону спальни. Неожиданно под ногами захрустело стекло. «Какого демона?» — пробормотал он. С супругой в крепких объятиях наклоняться и проверять, на что именно наступил, было не с руки во всех смыслах. И в прямом, и в фигуральном. «Тереза, зажги свет!» От щелчка пальцами на стенах вспыхнули резные светильники. И мы замерли. Филипп крепко прижимал меня к груди, я цеплялась за его шею, а нас окружал чудовищный бардак. Номер был безнадежно разгромлен. На полу блестела темная лужа от кофе. Валялись письма, аккуратной стопочкой, лежавшие на кофейном столике. Под ногами хрустели осколки расколотой тарелки. Обезглавленная статуя девы растянулась на полу. Гипсовая голова откатилась к дивану, но тарелка для подаяний в протянутых руках осталась целой. На стенной ткани шрамами тянулись распоротые полосы, словно кто-то разрезал дорогое полотно наточенным лезвием. Или съехал вниз, выпустив когти. «Бог мой!» — пробормотала я. В глубине номера отчаянно громыхнуло. Мы вышли из оцепенения и зашевелились. Не произнеся ни слова, Филипп садил меня на пол и резво зашагал в спальню, не обращая внимания, что под ногами хрустят фарфоровые осколки. И я поспешила следом, аккуратно придерживая юбку. Гробовое молчание мужа пугало почище учиненного хвостатым вандалом разгрома. Муж исчез в комнате. Секундой позже он выдал витиеватую фразу такой словесной мощи, что докеры в драконьем порту, пожалуй, выстроились бы в очередь за уроками сквернословия. Я резко остановилась, понимая, что надо бежать в неприметный уголок. Если аристократ ругается отборным матом, то лучше прятаться. Всем. Желательно так, чтобы не нашли, пока буря не уляжется. «Белка, драконью ж мать!» — рявкнул он. Из дверного проема стрелой вылетела серая тень с воинственно задранным хвостом. Леймар утекал в панике. Зацепившись когтями, он запрыгнул на стену и с вытаращенными глазенками, расцарапав ткань, плюхнулся мне в руки. Мы прижались друг к другу. Вымирающий вид трясся и явно рассчитывал, что его спрячут и не дадут окончательно вымереть. Я не тряслась пока, но тоже очень рассчитывала не вымереть, попав в эпицентр взрыва. «Тереза!» — грохнул из спальни яростный клич. «Подойди!» «Помоги мне, Боже! Филипп умеет орать!» С пылающей физиономией и с леймаром в руках я решительно двинулась к дверному проему и затормозила на пороге, решительность резко растеряв. Уперев руки в бока, Филипп стоял посреди спальни, и он был взбешен. По-настоящему. Покрывало на кровати оказалось сбито комом. Балдахин свисал, как тряпка. На полу валялась разломанная почтовая шкатулка. Опрокинутая одежная вешалка зацепилась за кресло и держалась только чудом, а не по законам природы. По всему получалось, что вымирающий вид подвел меня не под развод, но точно под большую головомойку. Надо было попросить для зверя клетку. Сходу принялась каяться я. Всем известно, искренне извинившегося человека стыдно костерить на разные выражения. Это полностью моя вина. Не подумала. Леймары — ночные животные, но наш выглядел таким спокойным. «Наш?» — рыкнул Филипп, заставив меня вжать голову в плечи. «Господи, да что вы кричите? Сейчас всех соседей перебудете!» Если бы взгляды убивали, мы с питомцем и сдохли бы прямо на пороге спальни. Этот взгляд словно говорил, что у меня талант доводить даже терпеливых людей до белого коления и такого же белого бешенства. Я не подозревала, что им обладаю. «В королевский питомник! Немедленно!» — категорично приказал Филипп. «Кого из нас?» — вырвалось у меня. Муж посмотрел проникновенно, буквально до печенки. Возникло подозрение, что еще одно слово, и меня действительно сдадут в королевский питомник. А лучше вернут Вудстоком со всеми вещами и питомцем в придачу. «Я все уберу!» — выпалила я. «Полчаса, и номер заблестит! Честное слово, у меня нет проблем с бытовой магией!» Филипп начал приближаться. «Если вы против уборки, мы можем вызвать горничных», — быстро предложила я, хотя, очевидно, на конструктивную беседу муж был не настроен. Он сжал мой локоть и увлек в гостиную, словно собирался еще раз продемонстрировать художество, совершенное леймаром. Искренне хотелось верить, что в довесок тот не успел оставить следы прочей жизнедеятельности, а лишь игривого нрава. «Что вы делаете?» — растерянно забормотала я. «Вы же не пытаетесь намекнуть, что его надо сдать в питомник немедленно?» «Ты услышала намек?» — сухо спросил он. «Я говорил прямо». «Но сейчас ночь. Где я буду искать зверолова из питомника? Мы же в гостевом доме». «Уверен, леди Торн», — процедил он. «С вашим упорством вы непременно справитесь. Вы у меня очень деятельная и упрямая, дорогая супруга». «Почему мне показалось, что вы вежливо назвали меня упоротой?» — пролепетала я, семеня и путаясь в подоле. «У тебя, как я вижу, богатая фантазия. Прояви ее». «Филипп, ты серьезно?» «Похоже на то, чтобы я шутил». Впереди замаячила дверь. Я чувствовала себя такой виноватой и опешившей от всего происходящего, что даже не противилась насильственному выдворению из номера. Филипп провел меня прямиком по рассыпанным письмам. Никакого уважения к корреспонденции. «Я ценю внимание и благодарю за свадебный подарок, но возвращайся без него», — пожелал муж и действительно отправил меня в коридор. «А если я потеряюсь?» — попыталась я надавить на жалость. «Уверен, ты справишься и с этим досадным недоразумением». «В горах». «Постарайся не выходить на улицу». Мы с Леймаром смотрели на закрытую дверь. В детстве тетка пару раз выставляла меня с очередным котенком за пазухой на крыльцо, но минут через 15 оттаивала и возвращала, а я клялась, что непременно найду подкидыш у хозяина. Ей-богу, она умела мотивировать. То, что Филипп тоже умеет мотивировать, прозрачно намекало поведение окружающих. С ним никогда не спорили. Но кто бы подумал, что воспитательный пинок под зад применит к жене. Я же покладистая. Сама Леймара подарила, сама за ним приберусь. Не веря, что действительно оказалась в коридоре, я крепко держала звереныша, терлась под дверью и проходила стадии принятия того факта, что муж не собирается возвращать меня обратно. По крайней мере, пока Леймар с нами. «И чего тебе не спалось, демон? Поел, поспал, по...» «Ты же не напачкал в номере?» Я глянула в черную морду звереныша, он до нелепости виновато моргнул. «Поверить не могу! Никакой благодарности, что тебя спасли хорошие люди!» К дорогим, по всем размышлениям, родственникам я стучаться побоялась. Вторая головомойка была по большим переборам. Почти бесшумно прошмыгнула мимо их двери и сразу направилась в безлюдный холл. Гостевая стойка тоже оказалась уныло пустой. В ячейках на стене висели ключи с разноцветными брелоками, видимо, подобранными под цвет ковров, застилающих коридоры. Сжав Леймара под мышкой, чтобы не вырвался и не ускакал в неизвестном направлении, я позвонила в стоящий на столешнице колокольчик. Из-под стойки вдруг вынырнул лопоухий улыбчивый консьерж в форменном пиджаке Сиала. На лацканах у него поблескивали по две золотые полоски. «Доброй ночи!» Он одарил меня дежурной улыбкой. «Чем могу помочь?» «Нам очень нужна клетка», — ответила я и с дурацким видом отодрала Леймара, вцепившегося когтистыми лапами в край стойки. «Моему питомцу негде спать». «Хотите снять апартаменты?» «Мне достаточно клетки», — уверила я. «Могу предложить номер, в котором можно останавливаться с домашними питомцами», — не моргнув глазом, предложил он. «А клетка?» — уже в отчаянии переспросила я. «Завтра утром непременно доставим ваши новые апартаменты», — уверил консьерж. «Подождите с новыми. Меня и старые устраивают. У меня там муж, очень расстроенный отсутствием клетки. Сколько раз мне надо повторить, чтобы он уже уяснил, чего именно от него желает леди? Я уже чувствовала себя попугайчиком, выучившим одно единственное слово и несущим его в мир по поводу и без такового». Мы посмотрели друг на друга. Консьерж старался выглядеть отстраненным. Дескать, привык исполнять самые абсурдные просьбы. Но в глазах читалось некоторое замешательство. Видимо, у нас с Филиппом абсурд зашкаливал даже для видавших всякое служащих гостевого дома. «Где вы проживаете?» — деловито уточнил консьерж и зачем-то полез в толстую книгу для записи гостей. И я назвала номер. Он резко поднял голову и начал сходить с лица. Уши вдруг покраснели, как сигнальные фонари. Можно ставить на перекресток, светить в темноте. «Леди Торн?» «С Леймаром!» — напомнила ему, что не случайно околачиваюсь в пустом холле. «Мы сейчас найдем для вас клетку!» Он проворно нырнул за дверь в служебное помещение. «Не надо для меня! Надо для питомца!» Бросила ему вдогонку, отчего-то представив клетку в человеческий рост, в каких держат преступников в зале судебных заседаний. «Спасибо! Вы спасете мою семейную жизнь!» Операция по спасению заняла 15 минут. Я нервничала и все время посматривала на часы, подспудно думая, что меня красиво прокатили, и консьерж просто дожидается, когда неспокойная леди уберется обратно на свой этаж. Но он появился. Уходил, правда, один, а вернулся в компании заспанного костеляна. Не то чтобы этот помятый, измученный капризными постояльцами человек сходу назвался костеляном, но в руках он держал птичью клетку, высокую, с тонкими изящными прутьями и жердочками внутри. И стало ясно, что мы с Леймаром обречены. «Беличью клетку привезут завтра утром», — пояснил консьерж. «Но мы нашли другую». «Она для канареек», — тихо прокомментировала я. «А ваша белка не чирикает?» — нахмурившись, уточнил костелян. Вчетвером, включая притихшего Леймара, мы смотрели на крошечную арочную дверцу, закрытую на миниатюрный крючок. Звереныш не чирикал, а мысленно хохотал страшным злодейским смехом. «Сколько, вы говорите, стоит номер?» С трудом оторвав зачарованный взгляд от клетки, я посмотрела на консьержа. «Мне очень жаль, но остались только самые дешевые». Он действительно выглядел расстроенным, даже ладони сложил в молитвенном жесте. «Однокомнатные». «Тем лучше». 300 крон за ночь». «А какого-нибудь короба у вас случайно не найдется?» — немедленно спросила я у костеляна, от озвученного ценника, резко почувствовав прилив творчества. «Но в нем будет тесно спать», — растерянно заметил консьерж. Возникла настороженная тишина. В тишине стало слышно, как звереныш, снова дотянувшийся до столешницы, скребет когтями благородное красное дерево. «Короб не для меня», — сухо пояснила я. «Для Леймара». «Простите», — покаялся он, но не очень искренне. «Каждый может ошибиться в непонятной ситуации», — философски вставил костелян. В номер мы поднимались с ним вдвоем. Он тащил ходившую ходуном корзинку для пикника с двумя дырочками, проделанными в боках. По плану, Леймар должен был сладко улечься в корзинку и смотреть на мир через отверстие. Но он устроил форменный дебош, отказываясь оставаться в удобном домике. Возле двери в апартаменты стало ясно, что пора бы отблагодарить хорошего человека за помощь. Но взять с меня было нерешительно нечего, кроме вымирающей магической твари. «Спасибо за помощь», — произнесла я. «Доброй ночи». «И вам», — согласился он. «Я обязательно помолюсь за ваше здоровье», — чувствуя себя по-глупому, пообещала ему. «Ага», — согласился он, не выпуская плетеной корзины. «Может, в номер занести?» Дурак бы понял, что от молитвы ему ни тепло, ни холодно. А в апартаментах сидел богатенький господин Торн, способный отблагодарить по-мужски. смысле дать нормальные чаевые и, возможно, не мелкими монетами. «Не стоит», — с натянутой улыбкой отказалась я, помня, в каком чудовищном хаосе находилась гостиная, когда меня оттуда выставили. «Вы и так мне достаточно помогли. Всю ночь молиться не перемолиться за здоровье такого хорошего человека». На этой во всех отношениях сентиментальной, но неловкой ноте дверь открылась, явив нам Филиппа.